Глава 33. Странное дело, ее никогда не учили быть магом. Наоборот, почти всю жизнь она была отрезана от этой части себя. А когда с нее впервые сняли блок, то оказалось, что она не может контролировать свои силы. Но теперь все стало иначе. После того, как лопнул повторный блок, наложенный эстерийскими магами, в ней изменилось что-то. Словно вместе с этим блоком открылась некая дверь. И знания, доселе недоступные Юне, хлынули в ее разум и кровь. Они не пришли извне. Они уже были в ней от момента рождения. Просто спали до поры. А сейчас один за другим начали просыпаться. Сначала исцеляющий огонь, затем защитный, после атакующий. Какие еще тайны хранит ее память? И откуда они? Возможно, из прошлых жизней. А может, это память предков-магов, могущественных королей, создавших Астерию? Весь опыт, накопленный поколениями, достался ей, единственной наследнице трона и силы. Она не задумывалась над тем, что собирается сделать. Просто знала, что может. Словно уже сотни раз делала это, и все движения заучила как танец. На бессознательном уровне. Разум не вмешивался. Тело двигалось на инстинктах, взращенных веками. Закрыть глаза, слушаться, вскинуть руки, сплести пальцы, направить силу в нужные векторы. Вот так, разделяя огонь на дорожки. Выстроить стены одну за другой, пылающие и неприступные. Несколько вздохов, и Юна открыла глаза. Несколько гидр оказались разделены и прижаты к стенам ее щитами. Еще с тремя сражались драконы. Эрисхайм рубил им головы, из обрубков шеи капала черная слизь. Она шипела и пенилась, когда Тхерайм прижигал ее драконьим огнем. Там, где он не успевал нанести огненный удар, из обрубка вырастало уже две шеи и две головы. «Выпускай по одной!» — крикнул огненный, отпихивая пинком последнюю безголовую тушу. Юна сглотнула. Сердце колотилось, как одержимое. Сейчас от нее требовалась особая концентрация, чтобы не снять все щиты одновременно — не выпустить всех тварей наружу. Но рассудок был спокоен и холоден. А руки ничуть не дрожали, когда она снова вскинула их. Хотя в сознании принцессы он растянулся на часы. Да и был больше похож на методичное избиение, чем на бой с превосходящим противником. Наконец, когда последняя гидра лишилась головы, Тхерайм опустил пылающий меч и оглядел кучу еще шевелящихся черных тел. Гидры в предсмертных конвульсиях подергивали хвостами. «Не думаю, что это конец», — хрипло сказал Эрисхайм, привлекая его внимание. Оба дракона посмотрели на дверь, ведущую в спальню. Она все еще была приветственно распахнута. И все еще внутри пульсировал шар, распространяя вокруг миазмы темной силы. Юна подошла к мужчинам. «Вы знаете, что это?» — спросила с опаской, поглядывая на ком. «Нет», — ухмыльнулся Тхерайм. Он вдруг приобнял ее за талию и притянул к себе, говоря: «Но предлагаю узнать». Первой реакцией Юны было вырваться, оттолкнуть наглеца. Но она не сделала этого, лишь одарила тяжелым, неласковым взглядом. В ответ Тхерайм подмигнул, сам отпустил ее и первым шагнул к дверям. «Ох, молодость, молодость», — проворчал Эрисхайм, присоединяясь к нему. «Тоже мне, убеленный сединами дед!» — фыркнул огненный. «Ну, как-никак, а постарше тебя буду. Тогда прошу вперед, папаша!» Тхерайм отвесил шутовской поклон. «Спасибо, сынок, но ты уж как-нибудь сам!» — осклабился князь. Юна шла за ними, не в силах поверить тому, что слышит. Они не ругаются, не пышут гневом, не оскорбляют друг друга и не стремятся убить. Они припираются, как старые товарищи или даже друзья. Ей это точно не снится. Но едва они переступили порог, как все веселье с мужчин слетело. Юне показалось, будто она прошла сквозь невидимую преграду. И ее спутники, похоже, тоже это заметили, потому что крепче сжали свои мечи и внимательно огляделись. «Чувствуешь?» «Да». «Что? О чем вы?» Принцесса начала крутить головой. Спальня выглядела странно. В ней чувствовалась некая неправильность. То ли в хаотичной расстановке мебели, то ли в кривизне стен и углов, то ли в сером налете, покрывающем и мебель, и стены, и пол. Юна никогда здесь не была, но то, что сейчас видела, отличалось от того, что ей удалось разглядеть в открытые двери. Словно шагнув через порог, она переместилась в иное пространство. Голос Эрисхайма прозвучал глухо. Воздух в комнате поглощал звуки. «Вроде магического кармана?» — сообразила Юна. «Нет, это тень», — также глухо добавил Тхирайм. «Изнанка реального мира, только неправильная, созданная темной силой». «Если это изнанка», — мрачно изрек Эрисхайм, «то мы не выберемся отсюда, пока не уничтожим артефакт, который ее открыл». Они с Тхираймом переглянулись. Затем взгляды драконов устремились в сторону уродливого шара. «Думаешь, это оно?» «Не выясним, не узнаем». «Подождите, о чем вы?» — начала Юна. Но Тхирайм оборвал ее непререкаемым тоном. «Стой здесь!» И мужчины набросились с мечами на шар. «Набросились» — громко сказано. В этом странном месте каждое движение давалось с трудом, словно сквозь толщу воды. Юна видела, как драконы направляются к сгустку тьмы, но чем больше сокращалось расстояние, тем тяжелее и медленнее становились их шаги. Ее спутники стали похожи на мух, увязших в желе. Наконец они достали мечи. Застывшими от напряжения лицами замахнулись. Клинки вошли в шар, словно в густую патоку. Странная субстанция сомкнулась над ними. Вернуть оружие оказалось непросто. Стоило его выдернуть, и за клинками потянулись толстые нити слизи. Юна решила помочь. Тхирайм сказал не приближаться, но он ничего не говорил об атаке с безопасного расстояния. Так что принцесса призвала огонь и направила его прямо в шар. Но добилась немногого. Сгусток тьмы поглотил ее пламя. Не веря своим глазам, Юна смотрела, как огненная струя входит в шар и растворяется в нем, не причиняя вреда, не вызывая ни единого всплеска. Правда, ее вмешательство позволило драконам освободить клинки от слизи и отступить. Тяжело дыша, они вернулись к принцессе. «Что это такое?» Она набросилась на них с вопросом. «О каком артефакте вы говорили?» Голос Юны дрожал, выдавая волнение. Потому что по взглядам мужчин стало ясно. Они сами растеряны. Никто из них прежде не сталкивался ни с чем подобным. «Ядро тьмы?» — предположил Эрисхайм. «Нет». Тхирайм тут же отверг эту теорию. «Похоже, но не оно». «Тогда что? Ты ведь что-то почувствовал?» «Да. Внутри этой штуки что-то есть. Она вроде яйца». Драконы напряженно переглянулись. «Яйцо?» Хрипло выдохнула Юна, переводя встревоженный взгляд с одного на другого. «О чем вы?» «Или шкатулка с секретом. Я почувствовал в ней сильную магию. Там либо спрятан нужный нам артефакт, либо...» Принцесса вздрогнула. От вспыхнувших подозрений ее охватил озноб. «Только не Эола!» Голос сорвался. «Это же не она внутри, правда?» Такого конца она даже мачехе не желала. «Нет». Успокоил Тхирайм, мрачно сверкнув глазами. «Это точно не она. То, что спрятано там внутри, источает темную магию. В любом случае, эта тварь — создание темных сил». «Есть только один способ выяснить, что там такое», — заговорил Эрисхайм, привлекая внимание спутников. «Нужно объединить наши силы. Иначе не справимся». «Но моя магия бессильна против этого... этой штуки», — напомнила Юна. «К тому же тебе нельзя тратить силы. Мы не знаем, когда ты сможешь добраться до Тхарнтана. Придется рискнуть. Других вариантов нет». Он хмуро взглянул на Тхирайма. Судя по лицу последнего, тот тоже был не рад открывшейся перспективе. Но иного выхода не было, и Огненный понимал это едва ли не больше, чем кто-то другой. Ведь, в отличие от своих спутников, Тхирайм был не понаслышке знаком с изнанкой. И знал, какой коварной она может быть. «Хорошо», — кивнул он, убирая меч. — «Я буду направляющим. Бить нужно не в центр, а чуть ниже. Чтобы эта штука не прятала, оно находится там». Никого не пришлось просить дважды. Через мгновение объединенная магия двух драконов и девушки ударила в пульсирующий сгусток тьмы. Эффект был ошеломляющим. Шар затрясся, поглощая силу огня и земли. Черные вены вспучились и набухли, пульсация ускорилась, будто этот сгусток был живым существом. А затем из него выстрелили жгуты. От неожиданности Юна отпрянула. Она едва не опустила руки. едва не разорвала связь, установившуюся между ней и драконами. «Нужно больше огня!» — прорычал Тхирайм. На его виске вздулась жила. «Больше силы!» Рядом скрипнул зубами Рисхайм. По его лицу от напряжения побежала струйка пота. Она оставляла на коже серебристый след, такой же, как кровь дракона. Впервые в жизни Юна видела, как потеют драконы. «Он отдает последние силы», — сообразила принцесса. «Ему нужно вернуться в Тхарнтан как можно скорее, пока он еще сможет взлететь. Эри...» «Нет», — процедил князь, — «не сейчас. Второго шанса не будет». В последнем рывке он с ревом вложил остатки силы в финальный удар. На секунду тело мужчины подернулось зеленовато-желтым сиянием, в контурах которого слабо угадывался дракон. А затем князь, как подкошенный, рухнул на колени. Поток магии из его ладони ослаб. Руки бессильно уперлись в каменный пол. Юна дернулась в его сторону. «Нет!» — окрик Тхирайма хлестнул не хуже кнута. «Не останавливайся, или его жертва будет напрасной!» «Напрасной?» «Ну нет, хватит напрасных жертв. Что-то их и так слишком много в последнее время». Зажмурившись изо всех сил, словно это могло помочь, Юна от всей души пожелала уничтожить чудовищный шар. Раздался треск. Тишина взорвалась раскатистым громом. Пол содрогнулся, и Юну шатнуло. Она налетела на Тхирайма, а тот едва успел ее подхватить, когда волна мощной вибрации прошлась от пола по стенам. «Мы справились», — услышала Юна, когда гул постепенно затих и вибрация прекратилась. Все это время девушка почти не дышала и, уткнувшись лицом в грудь Тхирайма, боялась открыть глаза. Ей казалось, что этот мужчина — единственное, что осталось безопасным и знакомым в этом чужом и пугающем мире. Единственным, что может ее спасти. Да и дракон не спешил ее отпускать. Его руки надежно и крепко удерживали принцессу. Она почувствовала, как он шевельнулся, наклоняясь к ней. Уткнулся носом в ее макушку, шумно вдохнул. Ей захотелось прижаться к нему сильнее. В ответ вдохнуть его запах, ощутить его дыхание на своих губах. «Эй, потом намилуетесь!» — донесся ворчливый голос Рисхайма. «У нас забот полон рот». Вспыхнув, Юна оттолкнула Тхирайма и, не глядя ему в глаза, выпуталась из его рук. Огляделась. С комнатой явно что-то произошло. Ее прежде серые стены и потолок раскололись. Их пронизали тонкие черные трещины. Кровать превратилась в кучу обломков, залитых слизью. А там, где был шар, сейчас лежала раскрытая книга. Такая большая, что ее размер лишь немного уступал размеру королевской кровати. Рядом с ней стоял Эрисхайм. Даже на расстоянии было видно, что книга очень древняя. Страницы из тонко выделанной кожи давно заскорузли и пожелтели. Их края стали неровными, а массивный переплет был выкован из тусклого металла. «Что это?» — принцесса сглотнула застрявший в горле комок. «Скажите, что я ошибаюсь». Голос Тхирайма прозвучал напряженно. «И это не то, что я думаю». «Проклятый гримуар», — ответил Рисхайм, оборачиваясь к ним. На лице князя было написано потрясение. «Вот уж не думал, что увижу его своими глазами». Тхирайм тоже приблизился к книге. Юна поспешила за ним, отмечая, что звуки теперь звучат как обычно, и ничто не мешает двигаться. К ее разочарованию, страницы гигантского фолианта были исписаны, точнее, исцарапаны непонятными знаками. И меньше всего эти знаки походили на буквы. Скорее, это были крошечные рисунки, состоящие из волн, спиралей, точек и черточек. Каждый рисунок был заключен в круг, квадрат или треугольник. Под ними угадывался мраморный рисунок кожи. Но не такой, как бывает после выделки на коже животных. «Может, вы объясните мне, что это такое?» – нахмурилась девушка. Некоторые знаки казались затертыми. В канавках других еще поблескивали выцветшие серебристые чернила. Юна никогда прежде не встречала таких чернил, да и книг таких не встречала. Оба дракона смотрели на фолиант со священным ужасом на лицах. «Марадур де Брадеварус», — произнес Эрисхайм непонятную фразу. Затем перевел взгляд на спутников. «Это он. Проклятый гримуар, написанный кровью драконов на коже драконов.